и уселись у окна, за которым сгущалась темнота. Во время наших посещений никаких церемоний не соблюдалось, ведь мы были старые друзья, да к тому же и соседи. Не прошло и нескольких минут, как миссис Марклхэм, которая всегда умудрялась из-за чего-нибудь суетиться, вошла в комнату с газетой в руке и сказала, задыхаясь: «Боже мой, почему ты меня не предупредила, что в кабинете кто-то есть?» «Ну, откуда же мне было известно, милая мама, что вы хотите об этом знать?» — спокойно ответила миссис Стронг. — «Хочу ли я знать?» — повторила миссис Марклхэм, опускаясь на софу. — «Никогда еще не бывала я так потрясена!» — «Значит, вы были в кабинете, мама?» — спросила Аня. — «Была ли я в кабинете?» — возбужденно воскликнула миссис Марклхэм. — «Конечно, была! Я застал этого превосходного человека. Вы только представьте себе, что я почувствовал, мисс Тротвуд и Дэвид. Я застала его за составлением завещания». Ее дочь быстро отвела взгляд от окна. «Да, застала его за составлением завещания, дорогая Анни», — повторила миссис Марклхэм, расстилая на коленях газету, как скатерть, и разглаживая руками. «Какая предусмотрительность и какая любовь! Я должна рассказать вам, как это было. Я непременно должна воздать должное моему миленькому доктору. О, я не могу называть его иначе, и рассказать, как это произошло. Может быть, вам известно, мисс Тротвуд, что в этом доме не зажигают свечей, пока глаза буквально на лоб не вылезут, если вздумаешь вечером почитать газету? И в этом доме, кроме как в кабинете, нет кресла, где можно расположиться и заниматься чтением газеты, так как читаю ее я. Поэтому я прошла в кабинет, где горела свеча. Я открыла дверь. Кроме дорогого доктора, там находились двое мужчин, несомненно имеющих отношение к юриспруденции, и все трое стояли у стола, а у миленького доктора в руке было перо. «Этим я только выражаю, — говорит доктор, — Анни, Анни, душа моя, слушай, я повторяю в точности каждое его слово. Этим я только выражаю, джентльмены, свое доверие к миссис Стронг, которой и оставляю все свое состояние без всяких условий». Один из джентльменов повторяет: «Все свое состояние без всяких условий». Вы можете представить себе чувства матери? Я только сказала: «Боже мой, простите!» Споткнулась о порог и ушла оттуда задним коридором, тем самым, где кладовая. Миссис Стронг открыла застекленную дверь, вышла на веранду, где и остановилась, прислонившись к колонне. «Нет, вы только подумайте, мисс Тротвуд, и вы, Дэвид!» — продолжала миссис Марклхэм, машинально провожая дочь взглядом. — Разве это не вдохновляющее зрелище? Видеть, что человек в возрасте доктора Стронга, обладая такой силой духа и способен совершить такой поступок, это только доказывает, что я была права. Когда доктор Стронг оказал мне честь и, посетив меня, просил ее руки, я сказала Анне: «Что касается твоего обеспечения, моя дорогая, не сомневаюсь, доктор Стронг сделает для тебя еще больше, чем обещает сделать». Тут зазвонил колокольчик, и мы услышали шаги удалявшихся посетителей. «Несомненно, уже все кончено», — прислушавшись, сказал старый вояка. — Дорогой нам человек подписал, припечатал и вручил завещание. И теперь на душе у него спокойно. Он это заслужил. Какая у него душа! Анни, милочка, я иду в кабинет со своей газетой, потому что без новостей я прям-таки несчастный человек. Мисс Тротвуд и Дэвид, прошу вас, повидайтесь с доктором. Следуя за ней вместе с бабушкой в кабинет, я заметил стоявшего в темной комнатке мистера Дика, который складывал свой ножик. Заметил, что бабушка с ожесточением потирает нос, выражая этим свое возмущение нашим воинственным другом. Но Кто вошел в кабинет первым? И каким образом очутилась в один момент миссис Марклхэм в своем удобном кресле? И почему мы с бабушкой замешкались перед дверью? Может быть, глаза ее были острее моих, и она меня удержала? Всего этого я не помню. Но я помню, что мы увидели доктора, прежде чем он заметил нас. Он сидел за своим столом среди фолиантов, которые так любил. Сидел спокойно, подперев голову рукой. Помню, в тот же самый миг мы увидели, как в комнату проскользнула бледная и трепещущая миссис Стронг. Помню, мистер Дик поддерживал ее. Помню, другой рукой он коснулся руки доктора, который поднял на него отсутствующий взгляд. Помню, как только доктор поднял голову, жена упала на колени к его ногам и умоляюще, простирая руки, взглянула на него тем неповторимым взглядом, который я никогда не забуду. Помню, как при виде этого миссис Марклхэм выронила газету, и на лице ее появилось такое выражение, что она, скорее всего, подошла бы деревянной голове на носу корабля, который называется «Изумление». Когда я это пишу, я не вспоминаю, а вижу воочию удивление доктора, его нежность, достоинство, с которым его жена умоляюще простирала руки, трогательное волнение мистера Дика, и явственно слышу, как бабушка с самым серьезным видом шепчет про себя: «И вот этот человек сумасшедший», выражая свое торжество по поводу того, что спасла его от большой беды. «Доктор!» — окликнул мистер Дик. — «Да в чем же дело? Поглядите-ка!» «Анни!» — воскликнул доктор. — «Встаньте, встаньте, моя дорогая!» «Нет!» — ответила она. — «Умоляю, пусть никто не уходит. О, мой супруг, мой отец, нарушим это долгое молчание. Мы оба должны знать, что между нами произошло». Тут миссис Марклхэм обрела дар речи и, распираемая фамильной гордостью и материнским негодованием, воскликнула: «Анни, немедленно встань! Ты унижаешь себя, и твоим родным стыдно за тебя! Или ты, может быть, решила свести меня с ума? Мама!» «Не надо вмешиваться!» — отозвалась Анни. «Я обращаюсь к моему мужу, и даже вы здесь ничто!» «Ничто!» — вскричала миссис Марклхэм. «Я ничто! Моя дочь рехнулась! Отдайте мне стакан воды!» Не отрываясь, я следил за доктором и его женой и не обратил внимания на эту просьбу, на которую, впрочем, никто не отозвался. И миссис Марклхэм, выпучив глаза, запыхтела и стала обмахиваться газетой. «Анни!» — сказал доктор, нежно привлекая ее к себе. «Любовь моя, если в нашей совместной жизни с течением времени произошла неизбежная перемена, вы в этом не повинны. Вина моя, только моя. Но я по-прежнему вас люблю и уважаю, по-прежнему восхищаюсь вами. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я преданно люблю вас и почитаю. Встаньте, Анни, прошу вас, встаньте!» Но она не поднималась с колен. Пристально поглядев на него, она придвинулась к нему ближе, положила ему на колени руку и, склонив на нее голову, сказала: «Если есть у меня здесь друг, который ради меня или ради моего мужа может отозваться, если есть у меня здесь друг, который может громко высказать те догадки, какие иной раз нашептывало мое сердце, если есть у меня здесь друг, который почитает моего мужа или когда-нибудь был ко мне расположен, и этому другу известно хоть что-нибудь, чем нам можно помочь, я умоляю его говорить». Наступило глубокое молчание. После короткого мучительного колебания я его нарушил. «Миссис Стронг», — сказал я, — «мне кое-что известно, но доктор Стронг настойчиво просил меня держать это в строжайшей тайне. Вплоть до сегодняшнего вечера я это скрывал, но мне кажется, настало время, когда скрывать дальше — это значит совершать ошибку из-за ложной деликатности. Ваш призыв позволяет мне нарушить его приказ». На мгновение она повернула ко мне лицо. Я понял, что прав. Я не мог бы сопротивляться этому умоляющему взгляду, даже если бы уверенность, которую я в нем почерпнул, была менее тверда. «Наш мир и покой, быть может, в ваших руках», — сказала она. «Я верю, что вы ничего не утаите. Что бы вы или кто бы другой мне ни сказали, я заранее знаю, ничто не может бросить тень на благородство моего мужа. Если вам кажется, что ваши слова заденут меня, пусть это вас не смущает. Я сама дам ответ ему, а также Господу». После такой страстной мольбы я, не спрашивая разрешения доктора, а только немного смягчив грубость Урии Хипа, откровенно рассказал обо всем, что произошло в той же самой комнате в тот памятный вечер. Невозможно описать, как таращила глаза миссис Марлхэм и как пронзительно она вскрикивала, прерывая мой рассказ. Когда я умолк, Анне оставалась безмолвной, голова ее по-прежнему была склонена. Потом она взяла руку доктора, он сидел в той же позе, в какой мы его застали, прижала к своей груди и поцеловала. Мистер Дик осторожно помог ей встать, и, опираясь на него и не сводя глаз с мужа, она заговорила: «Я открою все, что было у меня на сердце с того дня, как мы стали мужем и женой», — сказала она тихо, покорно и трогательно. «Теперь, после того, как я все узнала, я не могла бы жить, если бы что-нибудь утаила». «Но я никогда не сомневался в вас, Анни, дитя мое», — ласково сказал доктор. «Это лишнее, уверяю вас, это совсем лишнее, дорогая моя». «Нет, это очень важно, чтобы я открыла всю свою душу перед таким благородным и великодушным человеком, которого год за годом и день за днем я любила и почитала все больше и больше, о чем знает Господь», — сказала она тем же тоном. «Ох!» — прервала миссис Марклхэм. — «Если у меня еще есть какое-то благоразумие, а у тебя его нет, интриганка», — с негодованием прошептала бабушка. — «Я должна сказать, что совсем не нужно касаться подробностей». — «Только мой муж может об этом судить, мама», — сказала Анни, не отрывая взгляда от его лица, — «и он выслушает меня. Если то, что я скажу, мама, будет вам неприятно, простите. Я сама нередко и подолгу мучилась». «Ох, Боже мой!» — охнула миссис Марклхэм. «Когда я была совсем маленькой, еще в детстве, — продолжала Анни, — все мои знания, даже самые начальные, я получила от терпеливого и всегда дорогого для меня друга и учителя, друга моего покойного отца. О чем бы я ни вспоминала, я всегда вспоминаю и о нем. Это он впервые обогатил мой ум сокровищами знаний, и на всем лежит печать его души. Если б я получила их из других рук, никогда они не были бы для меня так полезны». «Она ни во что не ставит свою мать!» — воскликнула миссис Марклхэм. «Это не так, мама. Но я воздаю ему должное. Я обязан это сделать. По мере того, как я подрастала, он занимал в моей жизни все то же место. Я гордилась его вниманием. Я глубоко и искренне была привязана к нему. Я смотрела на него. Трудно описать. Я смотрела на него как на отца, как на руководителя, как на человека, чья похвала дороже любых похвал. Я смотрела на него как на человека, которому можно верить даже в том случае, если бы я изверилась во всем на свете. Вы знаете, мама, как я была молодая и неопытна, когда неожиданно вы мне сказали, что он ищет моей руки».